7:20:09. Саша и Джеффри сидели за письменным столом Максима и смотрели на мониторы, висевшие на стене. Саша что-то заметила на мониторе, который показывал здание вокзала изнутри. Одну из тяжелых бронированных ставен, которыми были закрыты окна, кто-то силой толкал снаружи. Джеффри переключился на изображение с камеры, установленной над воротами 7-го сектора перед вокзалом. Гигантский, одиночный паука-тигр налегал на окно здания вокзала. Силой катапульты он колотил шипастыми лапами по стеклу. Из-за этого стальные ставни сотрясались. «О, черт!» — прошептал Джеффри. «Чудище какое!» — взвизгнула Саша. На экране, передававшем изображение изнутри здания вокзала, стало видно, как одна тяжелая ставня сильно качнулась вперед. Две семифутовые лапы пробили стекло. 7:16:21. Через 3 минуты после старта, мчась на полной скорости, Нелл увидела первых призраков, мерцающих на потолке и стенах туннеля. Их плоть улавливала свет ее фонарика, словно кошачьи глаза. Однако Нелл бежала слишком быстро, и призраки не успевали толком среагировать на ее присутствие. Но она видела, что впереди их намного больше. 7:16:20. Прибор ночного видения «Когтя-1» показал разветвление туннеля на лицевых пластинах шлемов членов отряда. «Впереди развилка», — сказал Феррелл. «А где дорога на Москву, товарищ?» — спросил Джексон у Гелия. Тот немного обиженно покачал головой. «Откуда мне знать? Я тут раньше никогда не бывал. Знаю только, что один туннель ведет в тупик, а второй продолжается. А какова его протяженность? Это известно только Максиму». Отряд остановился на развилке. В правую сторону тянулись рельсы, в левом туннеле их не было. «Окей», — сказал Джексон, — «придется проверить оба туннеля, и взрывчатку мы заложим в обоих». «Верно», — подтвердил Феррелл, — «давайте продвинемся хотя бы на километр по тому и по другому туннелю, а потом заложим заряды». «Нужно разделиться. Вы, ребята, берите нашего мула и идите направо. Похоже, это главная линия, а другая тупиковая. Кузу, Туся и Энди, вы пойдете со мной». «Возьмем коготь-1». Феррелл взял со спины большого пса один из ранцев, набитых взрывчаткой, и шагнул к левому туннелю. За ним последовал коготь-1. «Таймер устанавливайте так, чтобы взрыватель сработал через 8 часов, а потом встретимся здесь». «Окей», — ответил Абрамс, — «и давайте оставим здесь транспондер, чтобы мы могли переговариваться по радио». Примечание. Транспондер. Передатчик-ответчик. Это приемопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал. Некоторые транспондеры преобразуют волновой сигнал в цифровой. «Верно», — кивнул Джексон и поставил на пол цилиндрическое устройство, из которого торчали антенны. Он нажал на кнопку, транспондер включился и начал вращаться. Обычные радиоволны через каменные стены такой толщины пробиться не могли. «Увидимся, ребята!» Настя помахала рукой и ушла в правый туннель следом за Джексоном рядом с Хендером. «Пока, Хендер!» — сказал Энди. «Пока, Энди!» «Пока, Кузу!» — попрощался с друзьями Сел. Кузу издал басовый звук и рядом с Энди зашагал по левому туннелю следом за Ферреллом и Тусей. Только фары робота, катившегося впереди, рассеивали мрак. 7:12:12. Нелл заметила впереди осьминога, отделяющегося от потолка. Он повис перед ней, блестящий и мерцающий. Она сделала выстрел из автомата и чуть не оглохла от резких отзвуков выстрелов в тесном туннеле. Призрак упал на пол, но сразу за ним от потолка отлепился другой. Нелл и по нему выпустила автоматную очередь, перепрыгнула через первого осьминога и при этом наступила на одну из его присосок, которая с противным хрустом впилась в каблук ее кроссовки. Нелл рывком высвободила ступню из кроссовки и побежала дальше. На бегу она выпустила еще 2 пули восьминога, преградившего ей путь. Целясь в бесформенную голову твари, она ощутила 2 удара в спину. Резко развернувшись, она увидела 2 толстые нити, прилипшие к ее рубашке. Эти слизистые нити выпустил осьминог, оставшийся позади. Нелл упала на колени перед хищным моллюском. Перед ней на скользких нитях качалась его голова. Нити обхватили правую руку Нелл и прижали автомат к ее груди. Ей было трудно прицелиться. В отчаянии она рванулась назад и левой рукой вогнала раскаленное дуло автомата прямо в пасть мерзкого слизня. Луч фонарика осветил полупрозрачную плоть осьминога. Тело слизня съежилось и побелело. Нелл высвободила руки из рукавов рубашки, рванула на себя автомат и побежала дальше по туннелю. Впереди ее поджидало не меньше трех осьминогов, свесившихся с потолка. Ближайший выгнул к Нелл голову, а она прицелилась из автомата в просвет между его большущих черных глаз. Чтобы не тратить пули зря и поберечь уши, Нелл сделала выстрел только один раз и побежала дальше, ругая себя за то, что не надела бюстгальтер. На самом деле, стоило напялить на себя как можно больше одежды, чтобы стряхивать с себя липкие нити, выбрасываемые мерзкими моллюсками. А теперь они могли атаковать обнаженную кожу Нелл.